что все идет к лучшему, в этом лучшем из миров. Наша группа цела и невредима, и мы можем продолжать работать в том же духе. Я сумел убедить Геринга в целесообразности предложить моему директору прекратить на месяц всякую связь, ибо, пояснил я, если бы находился на свободе, то как раз именно это и предложил центру. Такая дополнительная отсрочка давала нам преимущество. Перед мадам Жюльеттой открывалась возможность скрыться. При встрече я бы ее, соответственно, проинструктировал. В общем, мои шансы на этот неожиданный контакт с ней казались реальными. Если, конечно, Кац, вернувшись после второго визита, скажет, что текст донесения обязательно должен быть доставлен и вручен мною лично, и что это непременное условие. Надо было подготовить доклад. В нормальных условиях такая работа потребовала бы несколько часов. Но в теперешней ситуации мне пришлось затеять с моими охранниками нечто вроде игры в прятки. Эта игра не допускала никакой импровизации, никаких промахов. Я не мог работать над докладом днем. И не из-за стороживших меня эсэсовцев, те привыкли видеть меня за занятиями по немецкому языку, а из-за Берга, который мог нагрянуть в любую секунду и чье любопытство было необходимо усыпить. Так что оставалось только ночное время. Свет горел непрерывно, я страдал от бессонницы и получил разрешение читать. Лучше всего было работать от 2 до 3, когда охранники спали, облокотившись о стол. Инструкция обязывала их периодически вставать и поглядывать на меня через решетку, но в действительности они это предписание не соблюдали. В случае необходимости я мог бы быстренько сунуть листки под одеяло. Свой доклад я писал на полосках бумаги, вырезаемых из газет, крохотными буквами, пользуясь некой смесью идиш, иврита и польского. Если бы меня все-таки разоблачили, то время, необходимое для расшифровки подобного ребуса, дало бы мне известную отсрочку. Чтобы убедить центр, я должен был восстановить хронологически все события с 13 декабря 1941 года. Я составил подробный перечень арестов с точным указанием дат, мест и обстоятельств. Я рассказал все, что знал о поведении членов нашей сети после их ареста. Затем перечислил все рации, попавшие в руки врага, перехваченные и расшифрованные радиограммы, раскрытые шифры. Как можно более подробно объяснил суть большой игры, ее политические и военные цели, применяемые в ней средства. Наконец, следовал список всех лиц, находившихся под угрозой ареста. Во второй части сообщения я предлагал 2 варианта возможной реакции центра. Вариант первый. Центр считает полезным продолжить большую игру и взять инициативу в свои руки. В этом случае 23 февраля 1943 года директор посылает поздравительную телеграмму по случаю годовщины Красной Армии и моего дня рождения. Вариант второй. Центр не находит нужным продолжать большую игру. Тогда в течение месяца или 2 он посылает мне радиограммы, чтобы не насторожить противника резкой реакцией на мое сообщение. Кроме того, я написал личное письмо Жаку Дюкло, в котором описал сложность и тяжесть положения. Я просил его проследить лично, чтобы мой доклад попал непосредственно к Димитрову, а тот, в свою очередь, передал бы его руководству ВКПБ. Одновременно я послал ему список 20 лиц, чья безопасность должна быть обеспечена немедленно. Первыми в этом перечне я назвал Фернана Париоля и Жюльетту. Тем временем зондеркоманда готовила 2-ю встречу Каца с Жюльеттой. Геринг не знал, на каком языке написать донесение центру и каким шифром закодировать его. Кент сказал ему, что донесения, предназначенные для коммунистической партии, мы зашифровывали специальным кодом. Я категорически опроверг это. Наконец, Геринг решил использовать шифр Кента и написать текст радиограммы по-русски. Это было еще одним сигналом,